235. О том говорилось не раз, что равновесие духа поддерживается мыслью. Мысль неслышная, мысль незримая, видимая и плотное физическое тело, нервную систему и все существо человека поддерживает в равновесии. Так невидимое управляет видимым и обусловливает его состояние. Можно почуять, как все существо человека подчиняется мысли незримой, если она поддержана волей. Твердого решения воли утвердить состояние желаемое достаточно для того, чтобы мысль действовала соответственно. Но имеется фактор, малоучитываемый человеком. Это воздействие окружающих мыслей и аур на микрокосм человеческий. Магнитное влияние аур людских друг на друга не поддается ни учету, ни контролю. После ночной пролаи, насыщенной силою новой близости учителя, идет ученик в жизнь, погружаясь в очередные задачи и дела дня. Каждое соприкосновение с людьми и сферою очередного окружения дает утечку из его микрокосма энергии в нем собранных, давая явление сообщающихся сосудов. Люди буквально обирают светоносца, расхищая его духовное богатство. Велик и неисчерпаем должен быть этот запас духовных сил, чтобы устоять, несмотря на постоянную отдачу. Имеющий, значит, дающий, хочет он того или нет. В этом тоже заключается служение. Часто отдача идет против воли и приносит явный вред организму. Светоносец всегда дающий. Вот почему так нужен контакт с владыкой, чтобы не оскудеть духом. Своих собственных сил не хватит. Их не может хватить на соприкосновение с различными и пустыми сознаниями. Но солнце тоже дает. Будьте как солнце, и, давая, храните связь с учителем непрерываемую. Расхищение сокровищ своего духа окружающими людьми часто недопустимо. Надо себя охранять, кругом ауры замкнувшись и усилив заградительную сеть. Холод сдержанности и замкнутости тоже постоянно защищает, но самая мощная защита — это равновесие утвержденное. Стойте недреманно на страже равновесия духа, эта защита прочная. Лучше все потерять, сохранив равновесие, чем выиграть все, утратив его. Утрата равновесия делает человека пустой шелухой и жертвой любого постороннего воздействия, потому говорю и предупреждаю: храните равновесие духа, храните любою ценой.